Глава 29. «На этом все», — откинулся на спинку кресла Михаил. «Ступайте за Софией. Она должна хорошо учиться и слушаться учителей». «Да, хорошо», — кивнула я и поклонилась ему. Так делали все слуги перед тем, как развернуться спиной к барину и покинуть комнату. Однако у дверей меня снова остановили. «Ольга?» «Да». Обернулась я и снова посмотрела в лицо своего нового хозяина. В моем мире это звучало бы крайне дико, но здесь являлось нормой, что у живого человека вдруг есть хозяин, как у собаки или лошади. Но что поделать, я не могу изменить этот мир. Могу лишь подчиниться его законам, стать его частью и продолжать искать путь домой. «А вы сами умеете читать?» — спросил князь. «И писать. Грамоте обучены?» Я задумалась, что отвечать. «Конечно, умела. Только, если честно, не пробовала в этом мире. Вдруг я уже и буквы все забыла вместе с информацией о своем настоящем доме, например. В любом случае, лучше сейчас скрыть правду. Не были такие девки дворовые, кои являлась я в этом мире, обучены грамоте. Это было бы странно и подозрительно». «Я? Грамоте?» — рассмеялась я. — Да чай шутите, барин! Кто ж меня учил бы? Я ж не ваша Сонечка с рождения золотым пером в руках. Ей положено. А мне? Нет. — Я полагал, что некоторые азы вы все таки знаете, — смерил меня задумчивым взглядом серый глаз Ларин. Мне стало холодно. Чёрт, неужто я с ответом не угадала? Азы — это начальные знания. Он думает, что я обладаю минимальным набором знаний в грамматике, а я сказала, что ничем не владею. «Азы?» — округлила я глаза, делая вид, что не понимаю значения этого слова. Ведь для простой крестьянки оно однозначно слишком сложное. «Да, азы», — повторил Михаил, наклонив голову на бок и продолжил изучать меня как подопытного кролика в лаборатории. «Самые основные первоначальные навыки письма и чтения. Мне казалось, они у вас имеются». «А почему вы так решили?» Осторожно поинтересовалась я, продолжая разыгрывать из себя наивность и невинность. «Надо же знать, где конкретно я прокололась, и мотать себе на ус, если выживу. Потому что если Ларин решит, что я какая-то иномерянка, то просто изведет меня, и все. «У вас слишком большой и разнообразный словарный запас для простой, ничему не обученной крестьянки», — ответил Михаил. «И что это значит?» — уточнила я, пытаясь лихорадочно придумать правдоподобную отговорку тому, как все могло выйти вот так. «И цена моей выдумки будет жизнь. Моя жизнь». «Это значит, что чему-то вас все равно обучали», — сказал князь. «Вы знаете, я, к сожалению, многого не помню до последних трех недель моей жизни», — нашлась я. «У меня же амнезия. Я вполне могла этого просто не помнить. Надо извлечь пользу из своего состояния. В конце концов, я даже не лгала. Амнезия у меня в самом деле ведь была. Только никто, кроме меня, точно знать не мог, что именно я помню, а что нет. И я могла этим манипулировать довольно спокойно. Никто меня бы на этом не подловил. Главное, самой потом не запутаться и не забыть, где я солгала, а где чистая правда. Я вроде бы уже говорила об этом, так что я могу и не помнить, если даже меня и учили грамоте». «Такие вещи просто накладывают отпечаток на личность человека», — произнес Михаил, все-таки задумчиво глядя на меня. «Если он что-то умел, а потом потерял память, то тело вполне может помнить некоторые навыки. И мозг тоже мог бы помнить некоторые знания. Или очень быстро обучиться повторно. Например, если вы умели плавать, а потом забыли всю свою жизнь впоследствии травмы, а затем вас бросили бы в открытый водоем, то вы бы поплыли так, словно помнили бы это. Тело бы вспомнило. Потому что умело». Я аж открыла рот. Насколько он интересно это рассказывал. Конечно, это я знала и без Михаила, но все равно было интересно слушать его. Мужчина обладал определенной харизмой, а еще у него был очень приятный и красивый по-мужски голос, который можно было бы слушать вечно. Да и для того времени, когда образование было еще всяко хуже без нашего современного, Михаил был явно очень эрудированным. И каким-то глубоким, что ли. Редко от какого мужчины услышишь такие рассуждения. Хотя, может, им просто заняться вечерами нечем в этом веке. Ни телевизоров, ни компьютеров, ни тем более телефонов ведь не было здесь. Сидеть и залипать на костер камина каждый вечер или лежа в кровати под трескучий огарок свечи, пялиться на стенку спальни — такое себе. Тут невольно о смысле жизни начнешь думать. «Ну, да», — согласилась я. «Возможно, и со мной случилось нечто подобное, но...» Я развела руками. «Об этом история умалчивает». «Просто не похоже, что вы из рода обычных крепостных», — сказал он, и я даже вздрогнула. Уставилась на него во все глаза. Неужто он такой прозорливый? Надо сказать, вовсе не к месту. Теперь мне стало как никогда страшно за свою жизнь. «И что это могло значить?» Поинтересовалась я, стараясь понять его намерения относительно меня. Агрессия от него не исходила, иначе бы я уже сидела в его темнице, если бы Михаил меня в чем-то подозревал дурном. Но однако же я вызвала в нем подозрение относительно моего происхождения. Он ведь прав? Никакая я не крепостная. Только как объяснить ему правду, я не знала. Князь мне просто не поверит. «Что вы, Ольга?» «Скорее всего, из другого сословия. Не крестьян», — ответил он. «И я намереваюсь выяснить правду о вашем происхождении».